Глава 480. Сокрушительное поражение племени неподвижной вселенной. Даже перед армией из почти 10 тысяч практиков и десятков тысяч неодемонов, Манхао выглядел совершенно спокойным. Позади него терновый оплот скрыл под защитным куполом 2000 членов племен Ворона Божества. Он сделал глубокий вдох, а потом указал пальцем на землю. «О, я вас уже давно жду», — сказал он спокойно. «Праведный дар!» Земля, отрезанная от духовной энергии, внезапно закипела демоническим ци, который в следующий миг высвободил Манхао одним взмахом рукава. Приближающиеся неодемоны сразу же задрожали, они резко остановились и в страхе начали скорбно подвывать. Такое странное поведение неодемонов изрядно удивило свирепых воинов племени неподвижной вселенной. Впервые Манхао без колебаний задействовал всю силу демонического ци под его контролем. Эта сила не принадлежала великим драгонарам, а только заклинателям демонов. Истинная судьбоносная сила небес. Практики не могли ощутить этот ци, но неодемоны видели его четко и ясно. Перед ними предстал Манхао, окутанный в плащ из бурлящего демонического ци, которые начали огибать даже капли пурпурного дождя. Манхао находился в самом центре вызванной им бури ци, которая постепенно расползалась во все стороны. В глазах неодемонов демонический ци Манхао превратился в гигантскую фигуру. Выглядела она в точности как Манхао. Сейчас Манхао представлялся им не как обычный практик, а как старший демон неба и земли. Этот демон обладал чудовищным демоническим ци и мог сотрясти весь мир. Словно король, который одним своим появлением сделал эти земли частью своего королевства. Неодемоны дрожали настолько сильно, что даже их души начали трепетать в страхе. Внезапно в них проснулась память крови. Неодемоны оглушительно взвыли, их вой был полон преданности и благоговения. Они покорились владыке неодемонов, ауре старшего демона, ауре, похожей на ту, что обладали их предки. Десятки тысяч неодемонов племени неподвижной вселенной, вне зависимости от своего ранга, продолжали неустанно выть, выражая почтение господину. Вместо того, чтобы атаковать врагов, они упали на землю и склонили головы. Летающие неодемоны приземлились на землю и тоже склонили головы. Несмотря на все попытки своих хозяев и наездников, все без исключения неодемоны сейчас признавали только одного хозяина – Манхао. Эта сцена потрясла всех членов племени неподвижной вселенной. Не давая времени опомниться, Манхао взмахом рукава послал в сторону каждого неодемона этот демонический ци. Когда он скрылся в телах неодемонов, их рёв стал еще более оглушительным, а их тела начали увеличиваться в размерах. Теперь их ауры стали в несколько раз сильнее. В каждом из них начали впервые появляться признаки пробуждения предка. Одним из неодемонов в армии был синемордый гуль. Он запрокинул голову к небу и взревел. Только сейчас он стоял не на четвереньках, а на двух ногах. От его синего лысого тела расходилась невероятная рябь. Глаза существа покраснели тогда, как он сам вырос практически до 10 метров. Но больше всех поразило появление у него на голове рога. Вокруг его витого рога танцевали искры и кружилась невероятная аура. Его нынешний облик очень сильно напоминал 9 статуй в центре города племени неподвижной вселенной. Трансформация гуля сразу же переполошила всю армию племени неподвижной вселенной. С бешено стучащим сердцем они принялись кричать. «Священный предок! Он выглядит прямо как священный предок! Кто этот человек? Он вызвал мутацию у наших неодемонов, после чего они словно обезумели!» Их изумленные выкрики перекрыл спокойный голос Манхао. «Отныне вы будете следовать за мной! В бой!» Десятки тысяч неодемонов сбросили своих наездников и набросились на бывших хозяев. Похоже, они действительно сменили сторону. В то же время Манхао взмахом кисти вызволил из бездонной сумки орду в 20 тысяч неодемонов. Стая с оглушительным ревом бросилась на армию племени неподвижной вселенной. Практически 60 тысяч неодемонов получили демонический ци, который вызвал разную степень мутации. Они быстро окружили 8 тысяч дрожащих практиков, растерявших всякую волю к сопротивлению. Теперь нетрудно было представить, чем окончится эта битва. Манхао совершенно спокойно наблюдал за развернувшейся перед ним резнёй. Грохотали взрывы, кричали люди, но тут в его сторону помчалось 5 практиков стадии зарождения души. Все они находились на начальной ступени, убить их Манхао мог даже без маски кровавого бессмертного. Одной рукой он молниеносно выполнил магический пас. В сторону его врагов тотчас устремилась сила инеистой почвы, бушующее море пламени, гигантское дерево и дождь жидкого золота. Тотемы четырех из пяти элементов повиновались даже мельчайшему движению его пальцев. Прежде чем пятерка практиков в стадии зарождения души успела добраться до Манхао, их тела задрожали под тяжестью атаки четырех великих тотемов. Они изумленно закашлялись кровью. В этот момент две фигуры с рявом бросились на Манхао, рассылая по воздуху рябь. Любой неодемон на их пути вмиг превращался в кровавый пар. Ничто не могло остановить две мчащиеся фигуры. Ими оказались два старика, один из которых с нескрываемой кровожадностью закричал: «Он великий Драгонар! Объем его, и орда неодемонов разбежится!» Видя их приближение, Манхао надел на лицо маску кровавого бессмертного. Вокруг него тут же взорвался кровавый ци, полностью изменив его ауру. Источая жажду убийства, его залила вспышка, и он превратился в черную луну. В клубах зеленого дыма он внезапно возник перед одним из стариков. Такой причудливый способ перемещения застал обоих врасплох. Они не могли поверить своим глазам, но сердце подсказывало, что грядет беда. Манхао небрежно сжал пальцы в кулак и нанес удар. Бам! Одного из стариков силой отшвырнуло назад. Перед этим он вызвал на помощь 7-8 защитных сокровищ, но все они разбились вдребезги, их осколки вонзились ему в грудь. Изо рта старика брызнула кровь, тотемные татуировки на его теле замерцали. Тем временем в глазах Манхао вспыхнули две черных луны, при этом похожая черная луна возникла и на лбу второго старика. Тот быстро задействовал божественную способность и окружил себя гулями. Это был гун племени неподвижной вселенной, поверженный старик был верховным жрецом. Встретившись взглядом с Манхао, в разуме гуна поднялся нестерпимый гул, а на его лице возникло отражение черной луны. Старик почувствовал острую боль в его море познания, словно кто-то вонзил туда невидимый клинок. Из его горла вырвался жуткий вопль, не в силах контратаковать, он попытался отступить. Глаза черной луны были одной из спасительных техник Ичэньзы. В отличие от него, в руках Манхао они действительно раскрыли свой истинный потенциал. Хотя Манхао и не культивировал магию кровавых жертвоприношений, в маске кровавого бессмертного его кровавый ци в несколько раз превосходил мощь Ичэньзы. Поэтому ему были не нужны кровавые жертвы. Смерть его врагов постепенно делала алый цвет маски более насыщенным. От армии племени неподвижной вселенной, находящейся под постоянными атаками неодемонов, доносились душераздирающие вопли. Больше всех изумило воинов стая причудливых черных воронов. Они никогда не атаковали. Вместо этого птицы просто летали над полем боя, явно что-то вбирая в себя. Совсем скоро трупы на земле задрожали и начали медленно вставать. В глазах каждого покойника стоял крохотный образ ворона. Восставшие мертвецы без промедления набросились на своих бывших товарищей. Самое невероятное заключалось в том, что у мертвецов сохранилась культивация. Хотя покойники использовали ее, руководствуясь инстинктами, они совершенно не боялись смерти. Даже когда от всего тела оставалась только голова, она все равно пыталась хотя бы укусить противника. С появлением мертвецов накал сражения резко возрос. Ситуация армии племени неподвижной вселенной стремительно ухудшалась, поэтому некоторые члены племени прикусили язык и сплюнули немного крови. Выполнив магический пас, они указали руками на небо и закричали: «Высокочтимый священный предок, помоги нам!» Верховный жрец и пятеро практиков в стадии зарождения души тоже прикусили языки и сплюнули немного крови. Один за другим они тоже принялись кричать «Небо!» «Высокочтимый священный предок, помоги нам!» Голоса тысяч людей слились в один оглушительный рев, сотрясший небо и землю. Внезапно с неба вдалеке что-то оглушительно взревело. Из черного облака показался настоящий 300-метровый гуль. Его чешуйчатая кожа была синего цвета, а из головы торчал витой рог. Нео-демон обладал аурой священного предка, его красные глаза сразу же остановились на Манхао. «Твоя аура похожа на мою!» – прошипело существо, а потом с диким рёвом бросилось на Манхао, пытаясь ударить его когтистой лапой. «Чужеземец!» – внезапно прозвучал еще один рёв. Принадлежал он чужеземному зверю. Он молниеносно покрыл разделяющее их расстояние и столкнулся с гулем. Во время взрыва в воздух вспорхнул попугай. В его глазах застыло непередаваемое отвращение и омерзение. «Проклятие! Ни перьев, ни меха! Ты! Почему у тебя нет ни меха, ни перьев? Ненаглядная возлюбленная, убей его! Проклятая тварь совершила самое гнусное и отвратительное преступление! У нее нет ни меха, ни перьев! Никакой пощады! Как ты смеешь не носить перьев или хотя бы шерсти?» От удара чужеземного зверя Гуль взвыл и отлетел назад. Чужеземный зверь вновь бросился в атаку. Попугай летел неподалеку, радостно раздавая команды. Манхао внизу негромко хохотнул. Он уже довольно долго ждал прихода армии племени неподвижной вселенной. Как он мог заранее все не предусмотреть? Он выполнил магический пас, которым создал огромное кровавое лицо. Оно мгновенно зависло в воздухе, а потом устремилось в атаку. Когда лицо обрушилось на несколько практиков стадии зарождения души, они зашлись кровавым кашлем. Они изумленно попытались сбежать, но в этот момент купол из шипов разошелся в стороны, оттуда с боевым кличем показалась армия племен Ворона-Божества вместе с сотнями рабов. К этому моменту Манхао не сомневался, что племя неподвижной вселенной обречено.